Глава 32. Я купил жареного цыпленка в пластмассовой упаковке и решил подкрепиться у себя в конторе. Но прежде чем приступить к еде, я связался с коммутатором. Телефонистка сообщила, что мне звонил Ральф Кадди. Я тут же набрал номер его телефона в Санта-Монике, он сам подошел к телефону. — Добрый вечер, — говорит Ральф Кадди. — Это Арчер. Вот уж не ожидал, что вы мне позвоните. — Я по просьбе миссис Крак. По голосу было слышно, что он в большом смущении, и ему трудно говорить. — Я сказал ей, что Джаспер умер. Она хочет с вами поговорить об этом. — Передайте, что я приеду к ней завтра. — Нет, знаете, лучше сегодня вечером. Миссис Крак очень хочет вас видеть. Помните, вы меня спрашивали про револьвер, который потерялся? Она и про него вам что-то хочет сказать. — Откуда ей известно про револьвер? Когда его украли, мистер Крак был шефом службы безопасности в компании «Корпус Кристи Ойл». Кто его украл? Джаспер Бливинс? Я не уполномочен вам что бы то ни было рассказывать. Лучше поезжайте к миссис Крак, и вы получите информацию непосредственно от нее самой. И вот я снова в потоке машин, к счастью, в самом начале вечернего часа пик, мчусь по шоссе в дом для престарелых в Оуквуде. Когда медицинская сестра вела меня по коридору первого этажа, я уловил знакомый запах. Кто-то из постояльцев готовил себе ужин и сразу вспомнил цыпленка, который так и остался нетронутым на моем столе в конторе. Когда я вошел, Альма Крак оторвала глаза от Библии и посмотрела на меня. В ее глазах была скорбь. Движением головы она дала понять медсестре, что та может идти. — Пожалуйста, закройте дверь поплотнее, — попросила она меня. «Хорошо, что вы приехали, мистер Арчер». Она указала мне на стул с прямой спинкой, и я сел, а она развернула свое инвалидное кресло так, чтобы мы могли беседовать лицом к лицу. «Ральф Кадди говорит, что мой внук Джаспер попал под поезд и погиб. Это правда?» «Его тело нашли под поездом. Мне рассказали, что убит он был не там, а в другом месте, и убила его Лоурел. Правда, это только разговоры, доказательств нет». Но я склонен этому верить. Лоурел понесла наказание за это? Не сразу и косвенным образом. А тогда ее прикрыл помощник местного шерифа. Во всяком случае, так говорят. Недавно Лоурел была убита. Кто ее убил? Не знаю. Ужасная новость, — прошептала она, словно прошелестела сухая листва. Так вы говорите, что Лоурел убили недавно? В тот раз, когда вы были у меня, вы мне ничего об этом не сказали. — Нет, не сказал. — И вы не сказали, что Джаспер погиб. Я не был в этом уверен, и, кроме того, мне не хотелось вас расстраивать понапрасну. — Все-таки вы должны были мне сказать. — И давно его нет в живых? — Около 15 лет. Его тело было найдено на железнодорожном пути, недалеко от Родео-Сити, в конце мая 1952 года. «Какой страшный конец!» — сказала она. «Много страшных событий произошло тогда», — начал я, внимательно следя за выражением ее лица. «За 3 или 4 дня до того, как был убит Джаспер, на Малеву-Бич застрелили Марка Хэкета. Возможно, мы оба с вами не договаривали в тот раз, миссис Крак. Вы, например, не сказали мне, что ваш муж был офицером службы безопасности в нефтяной компании Марка Хэкета. Признаюсь, это мой собственный промах. Я должен был сам это выяснить, но почему-то не стал. Думаю, что щадил вас. Она опустила глаза. Да, на моей совести много грехов. Потому я вас и позвала, мистер Арчер. Но все же голос совести, как бы он ни был слаб, не дает мне покоя. И теперь, когда я узнала, что Джаспера нет в живых... Она умолкла, конец ее фразы повис в немой тишине. Этот Джаспер выкрал револьвер у охраны нефтяной компании? Джо всегда так думал. Джаспер воровал и до этого. Мне приходилось прятать кошелек с деньгами в ящик, а ящик запирать, когда он жил с нами. Дело в том, что в тот день Джаспер приходил к Джо. В тот день, когда был убит Марк Хэкет. Она медленно кивнула. За день до этого он ужасно поскандалил с мистером Хэкетом. Как вы об этом узнали? Он рассказал об этом Джо. Он хотел, чтобы Джо стал посредником в их споре. Замолвил за него словечко мистеру Хэкету. Из-за чего был спор? Из-за денег. Джаспер считал, что имеет законное право требовать у мистера Хэкета деньги за то, что он вырастил мальчика. Но мистер Хэкет уже дал очень большую сумму, когда Джаспер женился на Лоурел. Это была своего рода сделка, и мистер Хэкет условия сделки выполнил. «Вы хотите сказать, что Дэви был незаконорожденный сын мистера Хэкета?» «Нет. Он был его внуком», — строго поправила она меня. «Дэви — сын Стивена Хэкета. Лоурел Дадли служила горничной в доме Хэкета в Техасе. Она была хорошенькой. Стивен соблазнил ее, и она забеременела. Тогда его отец отправил Стивена в Европу учиться, а Лоурел прислал к нам, чтобы мы нашли ей мужа, пока у нее не станет слишком виден живот. Джаспер сам решил на ней жениться. Он в то время работал мужским парикмахером и еле сводил концы с концами. Мистер Хэкет подарил им на свадьбу $5000. Потом, когда прошло время, Джаспер решил, что этого мало, ему захотелось еще. Он пришел к мистеру Хэкету и стал его шантажировать, вымогая деньги. Это было за день до... Она роняла точные и безжалостные слова, но тут рот ее закрылся, и она не смогла закончить фразу. «За день до того, как он его убил?» Так всегда думал Джо. Эта история сократила ему жизнь. Джо был честным человеком, но он не мог пойти против самого себя, привлечь к ответственности за убийство родного внука. Он обратился ко мне и спросил, что я думаю по этому поводу. Должен ли он это сделать? И я сказала ему, нет, не должен. Да, это большой грех и пятно на моей совести, как и многое другое. На вашем месте так поступили бы любые, бабушка с дедушкой. Это неправильно. Но мы всегда прощали Джаспера, оправдывали все его поступки. С самого начала, когда я его привез к нам Альберт, он был совершенно неуправляемым, настоящий дикарь. Он воровал и дрался, мучил кошек, вел себя как маленький бандит. В школе он учился плохо, у нас из-за него были сплошные неприятности. Однажды я пошла с ним к психиатру, и он сказал, что Джаспера надо изолировать. Но я не могла так поступить, это было выше моих сил. В конце концов, было же в нем что-то хорошее, не такой уж он был законченный негодяй. Она подумала немного и прибавила. Например, у него был художественный талант. Небольшой, но был. Он унаследовал его от матери. Расскажите мне о его матери. Миссис Крак как-то сразу осеклась, видимо, моя просьба застала ее врасплох. Потом сердито посмотрела на меня и сказала, «Я предпочитаю вообще ничего не говорить о своей дочери. Это глубоко мое личное дело, и я имею право хранить его в тайне». — Я уже имею о ней кое-какие данные, миссис Крак. Ваша дочь родилась в Родео-Сити в 1910 году. Как это ни странно, у меня есть копия ее свидетельства о рождении. При крещении ей дали имя Генриетта Р. Крак. Вы называли ее Эттой, но в какой-то момент своей жизни она перестала пользоваться этим именем. Она всегда его ненавидела. После того, как она ушла от Альберта Бливинса, она стала пользоваться своим вторым именем. Ее второе имя — Руфь, не правда ли? Старая женщина опустила голову, давая мне понять, что я правильно угадал. Она не хотела смотреть мне в глаза. И ее вторым мужем был Марк Хэкет, — продолжал я. Между Бливинсом и Хэкетом был еще один, — сказала она, проявляя то особое пристрастие к точности, которое свойственно старческому возрасту. У нее была интрижка с молодым мексиканцем из Сан-Диего, 25 лет тому назад. Как его звали? Люпе Ривера. Они прожили всего несколько месяцев, и его посадили в тюрьму за контрабанду. Это развелась с ним, тогда-то и появился Марк Хэкет. После него Сидни Марбург. Ее голос звучал резко, как будто она произносила заключительное обвинение. «Почему вы не сказали мне, что Руф Марбург ваша дочь?» Вы меня о ней не спросили. Да и какая разница, в конце-то концов? Я порвала с ней всякие отношения с тех пор, как она вцепилась в мистера Хэкета и стала известной светской дамой. Она у меня совсем не бывает, и я знаю, почему. Ей стыдно за себя, за ту жизнь, которую она ведет. Выйти замуж за молодого человека, который вдвое ее моложе. Что мне проку от моей семьи? Я даже ни разу в жизни не видела своего внука Стивена. Я выразил ей сочувствие и попрощался. Когда я уходил, она сидела, сложив руки на Библии, как будто Библия согревала ее.